Глава 25. Аня. Как всего одно сообщение может вывести из равновесия и послать к черту все планы на спокойный Новый год в кругу прекрасных людей? Одно, чтоб его сообщение, и уже не замечаешь красоту фонариков, горящих мелкой россыпью под потолком, не слышишь праздничных анекдотов и не думаешь о салютах, издающих божественные ароматы. Дурацкий Андрей. Кто еще может написать короткое «выходи» за 4 минуты до боя курантов? Без объяснений, без какой-либо предыстории, вообще без всего. Но больше всего злит то, что вместо того, чтобы его послать, я снова бросаю все и всех и бегу к нему. Толкаю дверь общежития, холод ударяет в лицо и цепкими лапами забирается под одежду. Я специально накинула на себя кофту, а не сходила за курткой, чтобы сразу дать блондину понять, на долгие разговоры я не настроена. На улице никого. Только фонарь возле входа мигает тусклым светом. Даже не верится, что через несколько минут здесь появится много людей, готовых запускать фейерверки. Андрея нет. Это излит. Я, значит, бросила все и побежала к нему, а он опаздывает. Согласна, дура и сама виновата. Но все же, где его носит? Хо-хо-хо. Мэри Крисмас. На мои плечи опускаются большие ладони в красных костюмированных варежках. «Дурак, мы не в Америке!» Я поворачиваюсь, скидывая из себя руки этого клоуна. «Ну, тогда счастливого Нового года!» На Андрее, помимо варежек, красная шапка-колпак и борода из фикс-прайса. В сочетании с темно-коричневой кожаной дубленкой выглядит экстравагантно. «Ну, чего тебе?» Я скрещиваю руки на груди, то ли от холода, то ли для того, чтобы придать себе уверенный вид. Его внезапное проявление совершенно меня обескуражило. Собственно, как и танец в джазовом баре несколько недель назад. Раньше с ним было хотя бы все ясно. Но после того, как я в открытую сказала, что не собираюсь быть во френд-зоне, и начала ходить на свидания, поведение Андрея резко изменилось. Не буду лукавить. Внутри я втайне ликовала, хоть и старалась не подавать вид. «Мои тайные помощники донесли мне, что ты в этом году была хорошей девочкой». Продолжает придуриваться Андрей, пародируя голосом Дедушку Мороза. «А хорошим девочкам полагается подарок». «Подарок? А вот это мы любим. Это нам надо». «Только вот он что, серьезно поехал на другой конец Москвы еще и в такое время, только чтобы подарить мне подарок? Мог бы и потом подарить». «Ну?» Стараюсь добавить голосу безразличия, хотя сама сгораю от предвкушения. «Надо подождать», — отвечает Андрей. «Чего?» Он достает из кармана телефон и разворачивает экраном ко мне. «С Новым годом, дорогие друзья!» — объявляет популярный ведущий. В это же время на экране появляются большие кремлевские часы и бьют куранты. «Вот этого!» — говорит Андрей. Рывком притягивает меня к себе и целует. Несмотря на минусовую температуру, холода я не чувствую совершенно. Наоборот, кровь внутри, кажется, достигает отметки кипения. Андрей целует нежно, но с напором, и я сдаюсь. Отвечаю, пальцами цепляясь за кожаную ткань его куртки. Схожу с ума от одной только мысли, что мы дышим одним воздухом, что его язык прямо сейчас соприкасается с моим, и что сам он мой. Весь мой. Хотя бы сейчас. В воздух взлетают салюты. Внутри меня тоже все взрывается от фейерверков. И что это значит? Вопрос дается с трудом. Губы все еще покалывают от поцелуя. Куранты замолкли. Новый год наступил. И теперь мы снова стоим друг напротив друга, пытаясь успокоить рваное дыхание. Я все еще ощущаю его теплые обветренные губы поверх своих. И все еще не чувствую холода. «Так сказал же, подарок для хорошей девочки». Андрей говорит это с улыбкой, жадно всматриваясь в мое лицо. И если, целуя меня, он был нежен, то во взгляде проскальзывает что-то звериное, собственническое. Именно по взгляду я понимаю, больше никакой френд-зоны. Но я хочу услышать это от него. То есть, ты и есть мой подарок? Я скептически приподнимаю одну бровь. «А то ты скажешь, не понравился?» — довольно ухмыляется парень. «Но почему? Все сложно, Плюшка. И одновременно так просто. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так же? И сидя за праздничным столом, я резко понял, что хочу провести этот год с тобой, а не с кем-то другим. К щекам приливает жар. От этого признания хочется тут же броситься к нему на шею. Но вместо этого говорю немного холодно и серьезно. Уверен? Я не переживу, если завтра он снова начнет говорить, что не готов к серьезным отношениям, что все это было ошибкой и что я, безусловно, дорога ему, но как друг. «На все 100», — отвечает он, не мигая. И вот тогда уже я первая тянусь к нему и, отодвинув в бок эту дурацкую бороду, целую. Этот поцелуй короче первого, но точно напористее. Я вкладываю в него все, что копила все эти месяцы. Обиду, злость, нежность. «Ух ты!» — удивленно говорит Андрей, стоит мне разорвать поцелуй. «Мне показалось, или ты меня укусила?» «Не показалось. Я действительно укусила его. Пойдем. Беру его за руку и тяну к общежитию. В коридорах пусто. Все в комнате отдыха, празднуют за новогодним столом. От этого испытываю облегчение, но вместе с ним и легкое разочарование. В глубине души мне хочется, чтобы нас с Андреем увидели вместе. Чтобы все поняли, что отныне мы пара. И чтобы больше ни одна девчонка не вешалась ему на шею. «Что? Вот так сразу решила меня соблазнить?» Усмехается Андрей, когда мы останавливаемся возле моей комнаты. «Куда ты сейчас пойдешь? Сиди, грейся. Ты голоден? Хочешь, можем пойти к ребятам за стол?» «Голоден», — отвечает Андрей, явно имея в виду нечто иное. И стоит нам перешагнуть за порог, прижимает меня к стене. Из горла вместе со вздохом вырывается тихий стон. Двумя руками Андрей обхватывает мое лицо и целует. Уже не так, как на улице. Жадно, яростно, водя руками по всему моему телу. Комнату наполняют мокрые звуки наших поцелуев, шуршание пальцев по одежде, его и мои тяжелые вздохи. «Пойдем». Он ведет меня к кровати и сажает к себе на колени. Рывком срываю с него кофту и касаюсь обнаженной груди, скользя вниз по кубикам пресса к продольным мышцам живота. Платье задирается до середины бедра, а ягодицы горят от его обжигающих прикосновений. Рука Андрея беззастенчиво спускается ниже и, о боги, касается меня прямо там. Инстинктивно подаюсь вперед, еще сильнее прижимаясь к нему. Больше всего на свете я хочу, чтобы эта ночь не кончалась. И в то же время понимаю, что не хочу настолько спешить. Мы стали парой всего 5 минут назад, а уже сидим на моей кровати наполовину обнаженные. «Андрей», — с трудом выговариваю шепотом, — «я не...» «Знаю, Плюшка», — хриплым голосом отвечает Андрей. «Расслабься. Мы просто целуемся, не больше». Мысленно благодарю его за понимание и снова наклоняюсь к его лицу с поцелуем. Как долго я мечтала о том, чтобы вот так вот касаться его. О том, как буду перебирать между пальцев его светлые мягкие волосы. Как подруга. Как девушка. Любовница. За дверью раздаются шаги и голоса. Софы и кого-то еще. «Прячься!» В панике вскакиваю с Андрея и, схватив с края большой бежевый плед, накрываю им парня. «Зачем это все? Протестует Андрей. «Это же Софа, и нам не 15». «Ложись!» — грозно шиплю я на него. Всего несколько часов назад я ругалась Софи на него и говорила, что больше не желаю его видеть. Как мне теперь объяснить ей наличие полуголого Андрея в нашей комнате? Дождавшись, когда Андрей уляжется, тоже плюхаюсь на кровать, создавая видимость того, что лежу на ней одна. Если соседка не включит свет, пронесет. Софа открывает дверь, и на мгновение помещение озаряется тусклым светом коридорной лампочки. «Ты чего ушла?» — спрашивает она. «Голова разболелась. Решила лечь спать пораньше». Вру я ей. «Сейчас как? Дать таблетку?» «Нет, спасибо, я уже выпила». Слава богу, свет Софа все же не включает. В полутьме скидывает с себя юбку с толстовкой и прямо в нижнем белье ложится на свою кровать, завернувшись в одеяло. Надо всего лишь дождаться, пока она уснёт. Я фактически лежу на Андрее. Он всё так же с голым торсом, я с задранным платьем, а его пах упирается мне прямо в нижнюю часть спины. Блондин бесцеремонно сжимает моё бедро, и из горла вырывается предательский стон. «Всё в порядке?» — спрашивает Софа. «Да», — говорю я сквозь зубы, пока этот ненормальный языком вырисовывает узоры на моей шее. Пальцем о спинку ударилась. Пихаю Андрея локтем в бок. Он сдавленно смеётся, уткнувшись мне в плечо, но прекращает свои домогания. Наконец Софа отворачивается лицом к стене и вставляет в уши наушники. Прождав ещё пару минут, сдёргиваю плед. «Скорее!» Андрей встаёт, уже в открытую смеясь. Выталкиваю его к двери, швыряю вдогонку свитер и куртку. «Жди. Сейчас выйду. Вместе такси дождёмся». «Не надо. Я к Тохе пойду, в 201-ю». Он надевает свитер и снова притягивает меня к себе для поцелуя. «До утра, плюшка». Проговаривает прямо в мои губы и направляется к лифтам. Возвращаюсь в комнату, Софа лежит в той же позе. Смываю салфетками для макияжа свой новогодний мейк, снимаю платье и ложусь обратно в кровать. «Ань, а что Андрей делал в твоей кровати?» Неожиданно прилетает вопрос от соседки. «Как ты? Его ботинки стояли у двери». «Боже!» Сквозь подступающую истерику восклицаю я. Утыкаюсь лицом в подушку и, не сдерживаясь, начинаю в голос смеяться. Не знаю, насколько хорошей я была девочкой в этом году, но своим подарком в новогоднюю ночь я довольна. Распаковала, правда, наполовину, но год только начался, и у меня ещё будет время насладиться им сполна.